И тогда Сергей провел 10-минутный урок «Кому что делать?». На парниках уже прохаживались рабочие с упитанными физиономиями. Тут пришлось говорить грубее, откровеннее. «Ваша обязанность – открывать или закрывать рамы. Больше ничего. Не стесняйтесь становиться на колени, ложиться животом на травяные маты, носить воду. И, пожалуйста, сотрите с лица начальственную маску. Вы рабочие, понимаете, работяги всего на час-другой. Потом вы опять станете капитанами и майорами, но пока подчинитесь обстоятельствам». Дуглас, видный на посадочной полосе, уже рулил с приглушенными моторами к аэродромной гостинице. «Конечно, сейчас пригласят приехавших на ленч, или как там называется легкий завтрак. 10-15 минут на дорогу, и они тут». Морозов поглядел на свой домик за ручьем. Окна были занавешены. Не спеша пошел он к новым воротам с будочкой, где стоял бородатый дядя Федя в фартуке и с бляхой на груди, вольнонаемный пилорамщик, назначенный за свою вполне российскую внешность стоять у ворот и открывать их для гостей. Констебль. 6 легковых машин, впереди черный Роллс-Ройс, мягко подкатили. Дядя Федя с достоинством распахнул ворота. Захлопали дверцы. Сидора вышел в цивильном костюме, как и все другие, кроме одного в генеральской форме. Морозов тотчас определил, что это Илья Павлович Мазурук, начальник особой воздушной линии. Сидоров что-то шепнул приземистому Никишову с пятнистым лицом и тоже при галстуке указал на Морозова. Гости сгрудились, заговорили. Никишов протиснулся к пожилому крепкотелому мужчине с непокрытой сидеющей головой. Сепловато и громко сказал: «Вот и совхоз, о котором я вам говорил. А это хозяин совхоза, агроном Морозов». Переводчик повторил по-английски. Пожилой сделал 3 шага, с улыбкой протянул Морозову руку и с улыбкой сказал уже по-русски: «Как вы живет?» А затем через переводчика: «Вы такой молодой и богатый человек, у вас столько земли, холодной земли, да?» «Очень холодной, внизу здесь вечная мерзлота, но мы научились утеплять верхний слой, сделали пашню, понимаете, пашню, огороды, прошу со мной». И пропустил, здоровая за руку, своих и чужих к теплицам. Никишов без своей военной формы, без пистолета на ремне, со сбитым галстуком, выглядел растолстевшим мужиком, лавочником из 20-х годов. Его чванливое лицо, как он ни старался, не могло излучать необходимой в эти минуты гостеприимной улыбки. Выражение лица у него все время менялось. Кажется, он очень боялся не так повернуться, не то сказать, не матюкнуться, боялся сбиться на привычный приказной тон. И все же сбился, начальнически прогудел: «Давай, показывай, агроном, что у тебя тут». Переводчик, высокий молодой американец, улыбнулся, перевел, кажется, дословно. Седовласый быстро глянул на комиссара и отвернулся. А холеный, с иголочкой одетый в охотничий костюм грузин, будто недоумевая, поднял одну бровь. И начальник Дальстроя, увидев знак, замолчал. Растянувшись, гости ходили по узким проходам теплиц. Женщины краснели, смущались. Глава делегации очень просто и ласково здоровался с ними, спрашивал, как выживет. Морозов объяснял, не переставая. Иногда встречался взглядом с Сидоровым. Тот кивал издали. А когда вышли в коридор с цветами, то сгрудились, приподнято заговорили все сразу. И Морозов утратил роль ведущего. «Если бы знать английский!» Американец что-то сказал переводчику, и тот обратился к Морозову. «Вас хотят узнать, какие здесь сорта, откуда семена и какие затраты». Морозов быстро, с повтором, назвал русские сорта, место, где эти сорта размножают, и добавил, что себестоимость килограмма помидоров достигает 18 рублей. «Очень дорого», — послышался перевод гостя. «Шеф считает, что можно прогореть. Какое топливо в теплицах?» «Дрова», — ответил Морозов. «Уголь не годится, ядовитый дым». Шеф закивал. «Так, так». И вдруг на Морозова посыпались вопросы чисто агрономические. Время созревания, способы питания растений, болезни, состав почвы, период вегетации, влажность воздуха в теплицах, снова сорта, почему с юга, имена русских ученых во всех областях агрономии. Морозов отвечал обстоятельно, не раздумывая. Он назвал Эйхвальда, Вавилова, Лорха, Дубинина, Бёрбанка, Писарева, Мичурина. «О, Лютер Бёрбанк!» И шеф поднял большой палец. «А Лысенко вам помогает?» — спросил через переводчика. Лысенко далек от проблем северной агрономии. Сказал и почувствовал, как вспотел лоб. Шеф улыбнулся, подвинулся ближе. Вдруг обнял Сергея за плечи и не без гордости сказал, приблизив лицо к лицу: «Я фермер, вы фермер, мы кормим людей, но вам труднее, полюс холода вот там, близко». На Аляске теплее, да, и все же томаты. Он погладил красный плод на ближнем кусту. Так и ходили в обнимку минут 10. Поверил, что не подставной, а действительно агроном. Сергей ощущал теплоту его руки, отцовской руки. Гости довольно бесцеремонно срывали огурцы, помидоры, ели их, смешливо переговаривались. Морозов поманил переводчика. «Скажите всем, что плоды надо мыть. Мы кормим растения навозом. Болезни». Американцы дружно рассмеялись, заговорили. Переводчик сказал: «Не беспокойтесь, ваши гости получили по 8 прививок. От всех болезней сразу». Шеф начал рассказывать, что у них в США есть сорта ранней капусты. Они могут прислать. На что Морозов ответил, что хотел просить об этом. Так прошли 2 тепличных блока. Вышли, стало кучно. На поле рядом с агробазой работали с культиваторами 2 трактора. Русские ХТЗ и американские Джон Дир. Шеф с улыбкой смотрел на них, и вдруг хитро по-стариковски подморгнул Сергею. «Хитрый!» — так он понял улыбку руководителя делегации. «Цветы их поразили. Выберите себе на память», — предложил Морозов. И тотчас у всех на пиджаках, в кармашках появились виолы, бархатцы, гвоздики, астры –